Жан-Марк отодвинул лекции и полностью погрузился в озарение. Лишь прочитав книжку до конца, он опять взялся за гражданское право. На душе у него было спокойно, он больше не мерз. Прозанимавшись до 2 часов ночи, усталый, довольный и голодный, Жан-Марк лег спать. Даниэль выскочил из дверей клиники, увернулся в последний момент от въезжавшей в ворота больничного сада санитарной машины и, прижимая локти к телу, как спринтер, рванул к авеню Дюруль. Там ему удалось сходу поймать такси. Залезая в машину, он прохрипел: «Бульвар Сен-Мишель, 44». «Это случайно не лицей Людовика Святого?» — спросил шофер. «Точно!» — все еще тяжело дыша, подтвердил Даниэль. Он посмотрел на часы. «Маловероятно, но если повезет, можно будет успеть к началу контрольной по философии». Еще утром Даниэлю казалось, что он будет вынужден пропустить ее. Вот была бы досада. Ведь на этот раз он выучил все от корки до корки. Если темой станет намерение и поступок, или человек и пространство, у него даже есть надежда обогнать Панонса, который в ноябре был первым. И все-таки Даниэль ни за что на свете не оставил бы Дани одну, пока все не завершится благополучно. Какая была ужасная ночь! Неожиданный подъем в 2 часа, поспешные сборы в клинику, куча пакетов и одеял, стонущая Дани, Марианна Савло со спокойным и одухотворенным лицом полководца накануне сражения, комната ожидания в стиле Людовика XV, фотографии младенцев. Лоран с отцом остались дома. А доктор Болепье говорил прямо, без обиняков, и был полон оптимизма. И все-таки роды продолжались дольше, чем ожидалось. Без боли? Как же, жди. Бедняжка Дани, конечно, очень мучилась. Чтобы хоть как-то убить время ожидания в этой тихой и плохо освещенной комнате, Даниэль просматривал свои конспекты. Пока он листал тетрадь, его теща, сидевшая рядом, периодически бросала на него то печальные, то нежные взгляды. Было ясно, что она не понимала, как можно чем-то заниматься в такой момент. Если бы она знала Колере Дюбруссара. Сама Марианна, не глядя, перелистывала какой-то женский журнал. Шаги, приглушенные мягким линолеумом, тиканье настенных часов, время еле ползет, в голове тяжесть. В 7:15 утра на пороге комнаты показалась сияющая акушерка. «У вас девочка». Марианна Савло обняла Даниэля. Он был очень растроган, хотя хотел мальчика. Пережив первый порыв радости, он подумал: «Раз так, я еще успеваю на контрольную». На лице у Марианны царило ликование. Она встала, расправила смявшееся платье и обратилась к Даниэлю: «Пойдем». Дани была бледная, слабая и счастливая. Рядом с ней в детской кроватке лежал сверток с красным сморщенным комочком внутри. «Отец!» Дани устала, надо дать ей отдохнуть. Все складывается как нельзя более удачно. Если его присутствие не так уж необходимо Дане, он может сейчас поехать в лицей. Понятно, что во второй половине дня он туда не вернется. Физика, химия, английский – второстепенные предметы. Но для начала ему надо принять слова извинения от доктора Болепье. Пусть хоть на что-то сгодится. Они звонили ему ночью несколько раз, и в итоге он приехал только тогда, когда все давным-давно началось. Смехотворно, архисмехотворно, как любит выражаться Лоран. Такси медленно вползало на авеню Деля Гранд Арме.